Старая герцогиня провела гостей по анфиладе огромных, великолепных комнат, каждая из которых была еще элегантнее предыдущей. Выложенные плиткой полы, витражные ажурные окна, сводчатые потолки. Но мебели здесь почти не было, только старые скамьи и сундуки. «Я нынче почти не пользуюсь этими комнатами», — пояснила им герцогиня. «Веду монашеский образ жизни и редко выхожу за пределы своей спальни и часовни». Позже Кейт увидела комнату бабушки. Душную, темную, с простой кроватью и складным алтарем. Правда, темнота царила не только здесь, но и во всем доме. Стены были увешаны богатыми мрачными гобеленами, которые забирали на себя часть света и придавали величественным помещениям безрадостный вид. Да уж, атмосфера в доме была гнетущая. 3 года назад, дитя мое, я решила посвятить себя Господу и надеть бенедиктинский хабит, сообщила Сесилия, когда Кейт опустилась у камина на колени подле ее ног. «Теперь моя жизнь подчинена молитве». Кейт посмотрела на бабушку снизу вверх. Прямая и хрупкая, та сидела на своем стуле с высокой спинкой. Ее когда-то прекрасные черты обрамляли монашеский вымпел и вуаль. Единственным украшением и свидетельством высокого положения хозяйки дома был висевший на груди крест с эмалевым узором. Девушке показалось, что от старушки так и веет силой и благочестием. Кейт захотелось снять со своих плеч груз страхов и переложить его на плечи бабушки. Та явно была очень мудрой женщиной и за тщеславием и мирскими страстями наверняка видела саму суть вещей. На следующий вечер они сидели после ужина на веранде, и Кейт с интересом слушала истории герцогини Сесилии о войнах между домами Ланкастеров и Йорков, а также о тех далеких временах, когда Сесилия была еще совсем молода и славилась редким чувством собственного достоинства и необыкновенно аристократическим видом. «Меня называли Роза Рейби», — вспоминала она. Примечание. В конце XIV века Джон Невилл, третий барон Невилл де Рейби, построил замок Рейби в графстве Дарем. В этом замке и родилась Сесилия Невилл. Конец примечания. И это еще не все. Было у меня и другое прозвище — Гордячка Сис. И я вполне заслужила его, уж можешь мне поверить. В те дни я была о себе очень высокого мнения. По словам бабушки, Йорк, своего давнего умершего мужа, она всегда именовала Йорком, хотя Кейт было известно, что ее деда звали Ричард Плантагенет. Был от нее без ума. Я ему родила 14 детей. Твой отец был предпоследним. 9 забрал Господь. На лицо герцогини набежала туча. Кейт подумала, что бабушка наверняка вспомнила Эдмунда, графа Ратланда, погибшего в сражении в возрасте 17 лет, и Джорджа, герцога Кларенса, которого его родной брат, король Эдуард, велел утопить в бочке Мальвазии. Как это должно быть тяжело для матери — знать, что один ее сын убит по приказу другого. Кейт промолчала, да и что тут можно было сказать? На его голову надели бумажную корону. Продолжала старуха, рассеянно перебирая четки. Кейт была в тупике, поскольку совершенно не понимала, о чем речь. Но Анна предупредила падчерицу, что старая герцогиня имеет привычку самым странным образом перескакивать в мыслях с одного на другое. Подумать только. эти люди убили в сражении своего законного короля, — продолжала Сесилия, — но и этого им показалось мало. Ему отрезали голову и, увенчав ее бумажной короной, потом выставили на городской стене Йорка. Они издевались над ним. Господь призывает нас прощать своих обидчиков, но я простить не могу. Кейт догадалась, что герцогиня говорит о своем муже Йорке, который погиб в сражении при Уэйкфилде более 20 лет назад. Примечание. Битва при Уэйкфилде, одно из сражений войны Алой и Белой Розы, состоялась в декабре 1460 года. С одной стороны выступала армия ланкастеров, лояльных к пленному королю Генриху VI, с другой — армия Ричарда, герцога Йорка, претендовавшего на престол. Армия Йорка была разгромлена, а сам он убит во время сражения. Конец примечания. «Это было ужасное преступление, миледи», — тихо сказала она. Пожилая дама погладила внучку по голове. «Ты хорошая девочка, Кейт, и мне кажется, ты унаследовала его черты. Я имею в виду твоего покойного дедушку. Твой отец больше похож на него, чем все остальные дети». Некоторое время задумчивый взгляд старой герцогини был устремлен в никуда. Потом она резко повернулась к невестке и переменила тему. «Мой сын Ричард прислал сообщение, что юный Йорк присоединился к своему брату в Тауэре». «Я знаю», — ответила Анна. «Да чего же странная история с исчезновением Дорсета», — заметила Сесилия. «С другой стороны, он помнит, что случилось после битвы при Тьюксбери, когда Ричард вытащил вождей ланкастеров из убежища в монастыре и тут же расправился с ними». Примечание. Битва при Тьюксбери — одно из сражений войны Алой и Белой Розы, состоявшееся в мае 1471 года и завершившееся решительной победой Йорков. Ко времени битвы при Тьюксбери Генрих VI, душевно больной король из династии Ланкастеров, был вторично пленен королем из дома Йорков Эдуардом IV и заточен в Тауэр.